когда Анни поспорила с ним на стоянке возле Вуду-Лаунж. Холодное голубое пламя ненависти горело в его глазах, когда Анни его отвергла. Но от гнева до агрессии и изнасилования огромная дистанция. Нет, Стоукс просто лентяй, а не преступник. Скорее всего, их насильник — профессиональный преступник, а не профессиональный полицейский. И все же, Стоукс контролирует улики по всем трем изнасилованиям, которые имеют общие черты с убийством Памелы Бишен. Он расследовал жалобы Памелы на то, что ее преследует. Донни Бишен ревновал жену к детективу Стоуксу, так сказала Линдси Фолкнер, которая встречалась с Чезом в понедельник за ленчем, и в ту же ночь ей проломили голову. Донни ревновал к Стоуксу. «Так глупо! Ничего такого не было», — так сказала Анни Линдси Фолкнер. Анни задумалась над тем, кто мог сообщить эту новость Стоуксу. Анни закончила свою смену в конторском аду, переоделась в крохотной раздевалке и отправилась искать мастерскую, чтобы исправить повреждение своего джипа, одним глазом поглядывая, не встретится ли где-нибудь кадиллак с вмятинами на боку. В животе у Анни заурчало, напоминая о том, что наступило время ужина. Если поехать домой так рано, то придется объясняться с дядей Сэмом. Этим утром она удачно избежала встречи с ним и его вопросов, но в следующий раз не стоит рассчитывать на такое везение. Ему наверняка захочется узнать, зачем Ай-Джей приезжал так рано и почему так быстро уехал. А если поехать к Фуркейду? Аня остановилась у придорожного кафе и заказала сандвичи с креветками и пепси-колу. Не обращая внимания на манившие ее столики для пикника, Аня проехала с квартал и остановилась на парковке. Пережевывая сандвич, она смотрела через разбитое окно на Бишен Байю Девелопмент, чье здание располагалось на другой стороне улицы. Рабочий день кончился около 2 часов назад, но принадлежащий Донни Лексус все еще стоял у здания, а в 2 окнах горел свет. Почему Бишен ревновал, когда Памела проводила время со Стоуксом? А может быть, он ждал, что Памела, попав в затруднительное положение, обратится к нему, а не в полицию? Или таков был его план — запугать Памелу, преследовать ее, заставить ее вернуться и таким образом снова завоевать жену? Это попахивало подростковой наивностью, но соответствовало некоторой инфантильности Донни Бишена. А когда план провалился, то он решил обвинить в этом кого угодно другого — Стоукса или Памелу, но только не самого себя. Аня подобрала последнюю креветку с картонного подноса и медленно стала ее жевать, думая о Линдси Фолкнер. Ей Донни не нравился. Возможно, даже слово «ненависть» не казалось таким уж сильным. Она могла рассказать о ревности Донни только для того, чтобы впутать его в неприятности. Если верить секретарше в приемной Баю Риэлти в понедельник утром, Донни и Линдси ругались. Линдси могла прийти в голову мысль очернить Донни, чтобы отпугнуть потенциального покупателя. А как Донни мог отреагировать на этот план? Если он был способен терроризировать мать своего ребенка, если он смог ее убить, так что помешало бы ему проломить Линдси голову телефонным аппаратом? Аня вылезла из машины, перешла через улицу и вошла в открытые ворота Бишен Байо Девелопмент. Она выбрала боковой вход рядом с окном, где ярко горел свет, дважды позвонила и стала ждать. Спустя мгновение Донни открыл дверь и уставился на нее. Глаза у него были какими-то стеклянными. «Неужели эта нежная курочка из полицейского сандвича?» — пропел он. Бишен распустил галстук, расстегнул воротничок рубашки и закатал рукава до локтей. От него чуть пахло виски. «Форкейт вцепился в мою задницу. Стоукс плюет мне в лицо. А вы? Какая часть моего тела вам по вкусу, мисс Бруссар?» «Интересно, сколько вы выпили, мистер Бишен?» «А что? Неужели у нас теперь есть закон, запрещающий мужчине утопить горе в виски в собственном рабочем кабинете?» «Нет, сэр», — ответила Анни. «Я просто обдумываю, есть ли смысл с вами говорить. Вот и все». Донни прислонился плечом к косяку. Улыбка, которой он одарил собеседницу, получилась вымученной и неискренней. Бишен выглядел усталым и физически, и морально. «Вы всегда так прямолинейны, детектив?» — спросил Донни Бишен.